Четыре строчки. Лев стоял на краю обрыва, с ужасом глядя в бесконечную пропасть. Далеко внизу деревья казались не больше спичек. Одно неосторожное движение, и он лежал бы сейчас на камнях, окруженный причудливым узором из кровавых брызг. Сердце защемило от мысли о рае. Он не может позволить себе вот так нелепо погибнуть. Особенно тогда, когда почти добрался до места. Лев был уверен, что его дочь заперта в стенах этого громадного, угрюмого дворца на соседней горе. И у него были на то основания. Ведь ему все-таки удалось расшифровать записку. Но как же это было непросто. Лев вспомнил, как вчера, сидя на набережной с трепещущим от ветра листком в руках, мысленно распахнул дверцу старой кладовки на задворках своей памяти. Он долгие годы предпочитал обходить стороной это укромное место, чтобы не тревожить воспоминания, таящиеся в пыльном мраке. Ведь нарочно спрятал их подальше, сразу после того, как Вера оставила его. Картины прошлого вызывали невыносимую физическую боль. Теперь Льву необходимо было отыскать одну из этих картин, в которой скрывалась важная подсказка. И он, собравшись с духом, решительно принялся ворошить старый хлам, зная, что этот процесс окажется более болезненным, чем самая изощренная телесная пытка. Наугад вытянув из памяти первый попавшийся фрагмент, он погрузился в воспоминания с таким чувством, будто нырнул в озеро, тихое с виду, но сплошь кишащее опасными зубастыми пираньями. Это оказалось адски колючее утро, первое после поступка Веры. За окном было холодно и тоскливо. По стеклу стучали острые, как осколки льда, дождевые капли. Будто хотели пробить хрупкую преграду, ворваться в дом и наполнить его промозглой слякотью, разрушить атмосферу уюта. Только вряд ли они способны были сделать хуже, чем было сейчас. Октябрьское ненастье, бушевавшее снаружи, меркло в сравнении с неестественным, пугающим безмолвием, царящим в квартире. Лев был бы даже рад, если б стекло в окне лопнуло, а вместе с ним разлетелось бы вдребезги, и это... невыносимая, стылая тишина. Чтобы со свистом ворвался ветер, расшвырял повсюду мокрые, желто-коричневые листья и заглушил этот беззвучный, сводящий с ума звон в голове. Чтобы возникла необходимость встать, начать шевелиться, что-то делать, отвлечь измученный мозг бытовыми делами и не думать о Вере хотя бы несколько минут. Взять передышку. Но передышки не предвиделось. Стекло успешно противостояло натиску стихии, а лев сидел на смятой, сбитой в комок постели, похожей на истоптанный сугроб. Уткнувшись подбородком в колени, обтянутый трикотажными пижамными брюками, и думал. Несметное число «если бы» кружило вокруг него роем омерзительных навозных мух. Но все-таки теперь их было гораздо меньше, чем вчера вечером. Он уже прихлопнул немалое число этих назойливых тварей, жужжащих о том, что он один во всем виноват. Чувство вины было едким, как кислота, и неумолимым, как старение. Такое будет выжигать душу бесконечно долго, до конца жизни, если от него вовремя не избавиться. Нельзя позволить ему пустить корни глубоко внутри. Иначе будет поздно, и муки совести будут терзать его до гробовой доски. Лев искал оправдание, и каждый раз, когда ему удавалось придумать что-то убедительное, еще одно «если бы» смолкало. Поэтому к утру чувство вины, такое острое и жалящее, притупилось и съежилось, уступая место подрастающей злости. Именно утром первый раз возникла мысль «бросила». Потом эта мысль стала постоянной спутницей, воспоминание о Вере. Но подумав так о жене впервые, Лев вдруг испугался и ощутил прилив жгучего стыда. На него тут же набросился рой если бы он был хорошим мужем, если бы уделял жене больше внимания, если бы не отмалчивался, вместо того, чтобы отвечать на ее вопросы, если бы хоть на миг допустил, насколько все серьезно, этого не случилось бы. Но полчища упреков сдерживало веское возражение, которым Лев прикрылся как щитом. Пусть я заслужил, но ведь она бросила не только меня. В чем была виновата Раюшка? Как можно было не подумать о дочери? Эгоистка. Жаждала мести, хотела наказать мужа и ребенка своего не пощадила. Лев еще не думал, как сказать Рае о матери. Вчера дочку забрала сестра жены Надя, чтобы дать ему возможность собраться с мыслями и прийти в себя. Скоро дочь вернется домой, и нужно будет как-то объяснить ей, почему ее мама больше не будет жить с ними. Сказать правду слишком жестоко для ранимой детской души. Хотя рано или поздно она все узнает. Но пусть уж лучше потом. Именно в то утро Лев впервые подумал о том, чтобы записать Раю в балетную школу. Дочь, как многие девочки ее возраста, мечтала стать балериной. Но когда Лев пытался уговорить жену прислушаться к просьбам Раи, Вера возражала. Будут травмы и слезы. Одно сплошное мучение. Нечего время тратить и здоровьем ребенка рисковать. Теперь возражать было некому. Лев решил, что в ближайшие дни отведет Раю в балетную школу. Поглощенная новым интересным занятием, дочь будет реже вспоминать о матери. А когда отвыкнет, тогда ей легче будет принять неприглядную правду. Вечером Надя привезла Раюшку. Дочь с порога принялась тараторить о том, где они были и что купили, вывалив свои подарки из пакета прямо на пол. И Лев с Надей не рискнули касаться опасной темы, договорившись созвониться позже. Надя ушла, а Рая еще долго ходила за Львом по пятам, рассказывая в подробностях обо всем, что произошло за день. Вдруг, будто опомнившись, она спросила: «А где мама? На работе еще?» Лев ждал этого вопроса, поэтому ни один мускул не дрогнул на его лице. И он спокойно ответил: «Как, ты не знаешь? Ой, прости. Я совсем забыл, что не сказал тебе. Ее еще вчера отправили в срочную командировку. Она так переживала, что не увидит тебя до отъезда, и даже хотела приехать к вам с Надей, чтобы попрощаться. Но потом поняла, что не успеет на поезд. Мама просила передать, что целует тебя». Выражение счастливой беззаботности на лице Раи сменилось разочарованием. Она воскликнула обиженно: «Как? А почему она мне не позвонила? А можно я ей сама сейчас позвоню?» Лев не растерялся и продолжил невозмутимо врать. Она и правда очень спешила. А там, где она сейчас находится, нет связи. Я только что ее набирал. Давай завтра попробуем. Завтра они, разумеется, не дозвонились. Телефон Веры оказался выключен. Может, разрядился? Бывает. Мама у нас такая рассеянная. Лев подмигнул Раюшке и улыбнулся, пытаясь всем своим видом показать, что ничего страшного не произошло. И тут же ее отвлек предложением пойти записаться в балетную школу. Глаза Раи радостно вспыхнули. «Правда?» Недоверчиво выдохнула дочь, заглядывая ему в лицо. В тот день она была невероятно счастлива. В школу ее взяли, да еще сообщили, что у нее хорошие природные данные. А потом они поехали в специальный магазин и купили все необходимое. Черное спортивное боди, пышную невесомую пачку и железобетонные тупоносые пуанты, обтянутые атласом. От всех этих вещей Раюшка пришла в неописуемый восторг. Дома она то и дело примеряла что-нибудь из обновок, скакала по квартире, задирая ноги выше головы, и выкрикивала только что выдуманную считалочку: «Раз, два, три, на меня посмотри. Два, три, четыре, мой танец лучше в мире. Три, четыре, пять, я люблю танцевать. Три, два, один, я лучшая из балерин». Тогда Лев и назвал ее впервые Раюшкой-попрыгушкой, а она его Лекой-лежебокой. Она весело смеялась весь вечер, а перед сном у нее случилась истерика. «Позвони маме, позвони, позвони!» — пронзительно кричала она, не слушая его возражений об отсутствии связи. Уснула Рая далеко за полночь, обессилев от рыданий. Утром Лев снова соврал дочери, придумав, что звонила мама, говорила, что у нее все в порядке, только ей туда позвонить нельзя, потому что связь очень плохая. И чтобы поговорить, маме приходится забираться на крышу гостиницы, в которой она остановилась. А это очень высоко, и она боится. «Ты врешь!» – заорала дочь и со злостью так сильно толкнула его в плечо, что лев едва не свалился на пол с края ее кровати. Все-таки Рая была уже не такая маленькая, чтобы верить в подобную чушь. Но лев упорно стоял на своем. Мама в командировке, и там почти нет связи. А еще там другой часовой пояс. Поэтому мама звонит только ночью, когда Рая спит. Постепенно дочь привыкла к этой лжи и перестала требовать позвонить. Но принялась терзать льва вопросом, когда она приедет. Он врал, называя наугад какое-нибудь число, но время шло, наступала обещанная дата, и приходилось врать снова. Якобы, что мама должна была выехать, но ей неожиданно продлили командировку из-за чрезвычайных обстоятельств на работе. Поначалу Рая возмущенно требовала, чтобы они немедленно поехали к маминому начальнику и заставили его отменить командировку. Затем красным фломастером обводила на календаре новую дату, названную Львом, и ждала дальше. Он чувствовал щемящую боль в сердце каждый раз, когда видел, как дочь тщательно, крест-накрест перечеркивает очередной прошедший день и считает, сколько еще осталось. Но однажды Рая перестала их зачеркивать, и лев понял. Она догадывается о том, что ее мама не вернется. На следующее утро, после очередной безнадежно истекшей даты приезда, дочь не стала ничего спрашивать, а вышла к завтраку в бирюзовых бусах. Увидев на ней длинную нитку синих камушков, свисающую до пояса, лев выронил из рук тарелку с яичницей, даже не заметив этого. Желто-белая клякса распростерлась на полу. Рая фыркнула на него. О, феерично позавтракали. И вышла из кухни. А через мгновение вернулась с ведром и тряпкой и принялась методично убирать комковатую массу и осколки фарфора. При этом у нее было такое же выражение лица, какое бывало у Веры в подобных ситуациях. Сосредоточенная и немного сердитая. Лев только сейчас заметил, как сильно Рая стала на нее похожа. Не только внешне, но и мимикой, движениями, взглядом, манерой говорить. До него вдруг дошло, что дочь копировала свою мать. Возможно, даже не всегда осознанно. И все потому, что беспрестанно думала о ней. Бирюзовые бусы были на Вере в тот самый день. Жена надела их вместе с длинным платьем из черного шелка в мелкий голубой цветочек. Платье было широкое, струящееся и красиво трепетало на ветру. В тот день было очень ветрено. Поверх платья на ней был черный плащ, но она почему-то не стала его застегивать, хотя и было довольно холодно. Полы плаща то и дело отбрасывало ветром назад. Она неторопливо возвращала их на место, но те вскоре вновь улетали, выворачиваясь наизнанку, и плащ норовил соскользнуть с плеч. В конце концов, он все-таки слетел с нее в тот момент, когда... Лев испуганно вынырнул из бездны воспоминаний и помотал головой, прогоняя картину прошлого из своей головы. «Нет, я не могу думать об этом!» Он едва сдержался, чтобы не выкрикнуть это вслух. Еще не хватало, чтоб его приняли за опасного сумасшедшего. Вид у него и так диковатый. Того и гляди, испуганные туристы снова позовут полицейских. Лев огляделся. Шторм утих. А солнце, выглянувшее из-за туч, притягивало к морю людей, будто магнитом. Стоящие рядом скамейки были заняты. Да и на пляже уже разлеглись любители загара. По набережной прогуливались несколько человек с мелкими собачонками. Хотя на решетке, отгораживающей пляж, висела табличка, означающая, что выгул собак запрещен. А под ней на куске картона красовалась надпись, сделанная большими красными буквами. Штраф 3000 рублей. Почему-то никто из хозяев собак не обращал на это внимания. А один сердитого вида мопс даже справил прямо под запретным знаком свою малую нужду. Со стороны павильона донесся аромат свежесваренного кофе. И лев вдруг понял, что совершенно не помнит, когда и что ел в последний раз. Может быть, поэтому ему так трудно думать. И воспоминания всплывают в его голове самовольно, причем совсем не те, которые он ищет. Спрятав в карман мятый листок с запиской дочери, Лев встал и направился к одному из прибрежных кафе. Девушка за стойкой презрительно глянула на него, но сделала это не в открытую, а украдкой, искоса, стараясь, чтобы он не заметил. Лев привык к таким взглядам, хотя своего отражения в зеркале он не видел уже давно, но примерно мог себе представить, как выглядит. Заросший, нечесанный, грязный, с угрюмым видом. От такого обычно ждут неприятностей. Или своруют, или будет попрошайничать. А не дадут ничего, так еще и напакостит. Поэтому Лев даже сдачу забирать не стал. Пусть барменша удивится и запомнит, что глупо судить по одежке. Забрав кофе и какой-то бургер в промасленной бумаге, он прошел в дальний угол под навесом, заставленным круглыми пластиковыми столиками и креслами. Быстро проглотив еду, он снова вынул листок и разгладил его на столе ребром ладони. Коротенький текст был прочитан им до этого не меньше 1000 раз, но до сих пор не выдал своего секрета, по-прежнему оставаясь бессмысленным. Лев напряг все свои извилины и начал рассуждать сам с собой. Считалочка, придуманная Раей первоначально, была не такая. Она была проще, намного. Зачем нужны эти числа? Можно было бы решить, что для рифмы, если бы не последняя строчка. 15-7-5-21. Я лучшая из балерин. Обычно эта строчка звучала так. 3-2-1. Я лучшая из балерин. Зачем Рая ее усложнила? К чему относятся эти цифры? Особенно двузначные. Ясное дело, в них что-то спрятано. Но как же это понять? Что кроется в них? Даты, номера домов, номер телефона. Черт знает что. Не могу сообразить. Забыв о приличиях, Лев выругался и стукнул кулаком по столу так, что фарфоровая кофейная чашка подпрыгнула и звякнула о блюдце. Мгновенно примчалась барменша, молча сгребла посуду и удалилась, не взглянув на него. «А чаевые не пропали даром», — подумал Лев, усмехнувшись, и посмотрел вдаль, желая дать отдых напряженным глазам. «Что я упускаю? Чего не вижу?» Продолжил он мучить себя вопросами, чувствуя, как отчаяние расплавленной лавой разливается внутри. Мимо кафе шли молодая женщина и девочка лет 8, о чем-то весело болтая. Девочка, так похожая на Раюшку, будто подпрыгивала на ходу, забегая вперед. Лев засмотрелся на нее, и сердце его сжалось от тоски по дочери. Мысли о том, где она сейчас и что с ней происходит, вновь атаковали барьер в его мозгу, который он специально воздвиг, чтобы не сойти с ума. Девочка, смеясь, попыталась забраться на невысокий бетонный парапет, к которому крепилось металлическое ограждение пляжа, но оступилась и сорвалась с него, ободрав коленки. Смех тотчас сменился криком. Из глаз брызнули слезы. Мать бросилась к ней, склонилась, разглядывая длинные царапины, наполняющиеся кровью прямо на глазах. Заохала, принялась что-то искать в сумке. «Бедненькая!» — донеслось до льва ее утешительное бормотание. «Что же ты такая неосторожная?» «Ничего, до свадьбы заживет. Сейчас. Вот салфетки есть». Женщина приложила к ранам дочки 2 белоснежных квадратика. Лев смотрел, как мать успокаивает ревущую девочку. И вдруг все его тело от головы до пят прошило сильным, нервным импульсом, озаривший мозг догадки. В памяти возникло событие из его жизни, так похожее на то, что он видел сейчас. Только произошло оно не на морской набережной, а в московском парке, где они гуляли с Раей в первый теплый летний день. Наслаждаясь свободой, он как раз пошел в отпуск, а у Раи начались каникулы. И в обычной школе, и в балетной. Как балерина, дочь делала успехи. Лев замечал это и без ее хвастовства и демонстрации новых возможностей, таких как шпагат и мостик. Рая похудела, но в то же время стала ощутимо сильнее. На руках и ногах налились изящные упругие мускулы, и вся ее фигура стала точеной, как у Лани, а тело гибким, как ивовый пруд. Энергия в юном организме била через край. И в тот день Лев никак не мог уговорить дочь спокойно идти рядом. Она перемещалась по дорожке парка в припрыжку, подгоняла его, называя сонной гусеницей. Забиралась на бордюр и шла по нему с закрытыми глазами, балансируя расставленными в стороны руками. Лев сердился, чувствуя, что добром это баловство не кончится. И так и вышло. Рая споткнулась и растянулась во весь рост на асфальте на глазах у прохожих. Он подхватил ее, рыдающую, на руки и сел на скамейку, устроив у себя на коленях, злясь и жалея дочь одновременно. Но та заставила его расхохотаться, горестно проревев: «Я не балерина. Я же просто неуклюжая корова. Я опозорилась». Лев был потрясен. Дочь переживала не из-за разбитых коленок, а из-за того, что у нее не вышло показать ему какой-то балетный трюк. «Чего веселишься?» — сердито крикнула Раюшка, услышав его смех. «Все, не буду больше ходить на балет. Я там хуже всех. Ничего у меня не получается». Она даже покраснела от злости, удивив его тем, как сильно она, оказывается, переживает из-за своих неудач. Горькие слезы непрерывным потоком текли по ее щекам, и она размазывала их грязными ладошками, протяжно воя и вызывая косые взгляды прохожих. Одна женщина даже подошла и поинтересовалась. У нее, а не у льва. «Детка, кто тебя обидел?» «Никто!» — прорычала Рая, отняв руки от лица и сделав страшные глаза. Женщина поспешно пошла дальше, а лев думал о том, как успокоить дочь, пока кто-нибудь не вызвал полицию. Вдруг люди решат, что девочка находится в опасности, и этот мужчина, даже если он и правда ее отец, что еще надо выяснить, наверное, плохо с ней обращается. Разбирательств с органами опеки ему совсем не хотелось. Тем более, что неполные семьи, где детей воспитывают отцы, а не матери, и так всегда под пристальным вниманием. Тогда лев придумал стишок, коротенький, всего 4 строчки, и не очень складный. Он как-то сам по себе пришел ему на ум. Сегодня плачет балерина, ручьями слезы проливает. Она еще пока не знает, судьба ей стать неповторимой. Что это? Рая перестала плакать и посмотрела на него с насмешливой улыбкой. Господи, какая ерунда! Не ерунда, а чистая правда, заявил лев и тут же приврал для убедительности. Я говорил с твоим тренером, Людмила Игоревна считает, что тебя ждет блестящая карьера в Большом театре, если, конечно, ты не бросишь школу. Она так сказала? Рая прищурилась и затихла, переваривая новость. В тот момент льву было совестно, что пришлось обмануть ребенка. Но, как выяснилось, спустя полгода он неожиданно для себя оказался прав. Следующей зимой Рая взяла первое место в международном детском конкурсе, что давало возможность быть зачисленной в балетное училище без сдачи экзаменов. Лев вернулся к записке. Вот зачем Рая написала, зря я плакала. Она хотела, чтобы я вспомнил этот случай и этот стишок. А цифры в ее считалочке — это номера букв. Черт, мне надо чем-то его записать. Лев порывисто вскочил. Пластиковые ножки стола протяжно скрипнули о бетонную плитку. Звук привлек внимание барменши. Она вскинула голову, и глаза ее расширились от ужаса при виде несущегося на барную стойку мужчины. Он понял, что вид у него был совершенно безумный. «Дайте ручку», — потребовал он, нависая над ней. Та съежилась и пропищала непонимающе. «Ручку? В меню такого блюда нет». «Само собой, ну, а карандаш есть?» «А-а-а!» — до нее наконец дошло. И она протянула ему шариковую ручку. «Только верните, пожалуйста, а то она у меня одна». Лев кивнул и скачками вернулся к столу. В одно мгновение строчки четверостишия перекочевали из его памяти на лист бумаги, и он принялся лихорадочно обводить нужные буквы, сверяясь с запиской Раи, спеша прочесть зашифрованные слова. Все оказалось легко и просто. В первой строчке записки были цифры 1, 2, 5. Лев обвел в первой строчке четверостишия первую, вторую и пятую буквы. Получилось «седда». То же самое он проделал и со вторыми строчками считалки и стиха, выделив четвертую и шестую буквы, соответствующие цифрам 4 и 6. Это были мягкий знак и буква «М». Прибавив их первым трем, стало 7. Из третьей строчки буквы О и Е превратили 7 в слово 7. Сердце льва застучало пулеметной очередью. Получается. Из последней строчки вышло еще одно слово – небо. Лев тупо уставился на листок и перечитал еще раз то, что получилось. 7 небо. Он ничего не понимал, что это может означать. Собираясь уже завыть от отчаяния, лев вдруг вспомнил любимую фразу Раюшки. «Это интересно. Надо погуглить». «Ну, конечно, надо погуглить». Доставая смартфон, лев едва не разорвал внутренний карман спортивной куртки. Ткань затрещала, он выругался и привлек к себе очередной испуганный взгляд барменши, опасливо выглядывающей из-за барной стойки. «Как бы полицию не вызвало», — подумал лев, тыча трясущимся пальцем в экран. Написать правильно получилось, наверное, с 10-го раза, но запрос в конце концов был сделан. И лев жадно пожирал глазами то, что вышло в ответ. Кинотеатр в Краснодаре, отель в Киеве, американский сериал, туристическое агентство в Ростове, ресторанный комплекс в Сочи. Ничего из списка не казалось ему подходящим. Лев вцепился обеими руками в свои волосы и ткнулся локтями в стол, понимая, что подсказка Рая ничем ему не помогла. Словосочетание было слишком распространенным, чтобы указать на что-то конкретное. Конечно, отель в Киеве наводил на подозрение. Ведь в отелях, как водится, процветает различного рода криминальная деятельность, направленная на предоставление гостям запрещенных услуг. Но то же самое можно сказать и о ресторанных комплексах. И непонятно, в каком именно ресторане искать, если их целая сеть. Льву показалось, что еще немного, и его мозг взорвется от неимоверных умственных усилий. Но вдруг, в очередной раз впадая в отчаяние, он понял, что искать надо не через общий поиск, а по карте посмотреть, есть ли поблизости объекты с таким названием. Открыв карту Черноморского побережья, лев начал кропотливое изучение значков и символов, что с учетом небольших размеров экрана смартфона было почти ювелирным делом. Целиком погрузившись в этот процесс, он даже не заметил, как начало смеркаться, и очнулся от того, что барменша коснулась его руки. «Извините, но кафе закрывается. Не могли бы вы вернуть мне мою ручку, пожалуйста?» «Конечно, забирайте». Лев отдал ей ручку, выбрался из-за стола и побрел по опустевшей набережной, не зная, что делать дальше. Он изучал по карте каждый сантиметр окрестностей Сочи и Адлера, так и не обнаружив нужного словосочетания. В глазах мутилось от многочасового разглядывания экрана телефона. И лев не заметил, как налетел на рекламную стойку, оклеенную яркими плакатами, с предложением разнообразных экскурсий по кавказским достопримечательностям. Когда его взгляд сфокусировался наконец, перед ним оказалась фотография с изображением горных красот с призывной надписью «Абхазия – страна чудес». Рица, Новый Афон, Старая Гагра, золотые пляжи Пицунды. Лев не стал читать дальше, вновь уткнувшись в экран, где, повинуясь манипуляциям его пальцев, открылась карта соседней страны. Буквально через полчаса взгляд выхватил вожделенные слова и, увеличив фрагмент карты, трясущимися от волнения руками, лев увидел обозначение санатория «Седьмое небо». Во вкладке, содержащей дополнительные сведения, было указано, что это оздоровительно-лечебное учреждение, закрыто на реконструкцию и в данный момент не функционирует. Однако интуиция не просто подсказывала, она вопила во весь голос, что его дочь находится именно там. Лев шумно выдохнул и огляделся. Справа огромный огненный диск солнца медленно тонул, погружаясь в море. И его последние лучи скользили по остывающей гальке, покидая опустевший пляж. Лев подумал, что и ему тут больше делать нечего. Наконец-то можно было уйти отсюда. Он посмотрел влево, где темнел проем подземного перехода, слабо освещенный тусклым светом ночных фонарей, повернулся и вошел в него, направляясь в санаторий, где у них с Раюшкой был снят номер, в надежде, что их вещи еще на месте. Они отправлены в какую-нибудь кладовку на хранение, в ожидании возвращения их владельцев. Сегодня лев собирался как следует выспаться, чтобы ранним утром отправиться в дальний путь. Отворив тяжелые двустворчатые двери, Он вошел в тихий темный холл и с облегчением заметил, что за стойкой администратора никого нет. Учитывая его долгое отсутствие, расспросов было бы не избежать, а говорить ни с кем не хотелось. Но едва Лев достиг первой ступеньки лестницы, как из бокового коридора на него с криком «Куда?» коршуном вылетел охранник. Из своего укрытия под стойкой администратора тотчас вынырнула заспанная пожилая дама и, увидев остановившегося в растерянности Льва, потрясенно выдохнула «Здрасте». Наверное, с трудом, но все же она узнала в нем постояльца и добавила уже охраннику. «Наш это Палыч, из 21 номера». Охранник смерил Льва недоверчивым взглядом и молча удалился. Путь был свободен, и Лев взлетел на второй этаж, перепрыгивая через три ступени. Немедленно заняться сбором вещей не дал телефонный звонок. Это была Надя. И Лев тихо выругался, только ее сейчас не хватало. Он не готов был сообщить ей о пропаже дочери. Это могло отнять у него последние душевные силы. Но не отвечать было нельзя, ведь она все равно будет перезванивать. И выключить телефон Лев не мог. Вдруг похитители все же решат выйти на связь, чтобы выдвинуть ему условия. Голос Нади ворвался в ухо. «Привет, как дела? Уже дома?» «Нет». Лев постарался, чтобы ответ прозвучал обыденно, но его голос звенел от напряжения. «Не дома?» – удивленно воскликнула она. «А где?» «Там же, в санатории. Решили продлить отдых». «Да? А как же школа? Ты говорил, вы едете всего на неделю, чтобы Рае не пропускать много занятий». «Я передумал. Хорошая погода стоит. Потом еще неизвестно, когда на море выберемся». «Ясно. Ладно, отдыхайте». Протяжный разочарованный вздох вдруг прервался внезапным вопросом. «А с Раей можно поговорить?» Лев вздрогнул, как от удара током. «Нет, она в ванной. И вообще, не надо. Все боишься, что я расскажу ей о матери?» Надин нежный полушепот мгновенно сменился отталкивающе звенящим криком. «Да, Лев, я решила, что расскажу. Хочешь ты этого или нет? Она имеет право узнать все». «Узнать все?» — возмущенно рявкнул Лев. «И ты считаешь, что от этого ей станет легче? Ведь даже если Рая все узнает, мать это ей не вернет. Не надо мучить ребенка. За год она отвыкла и почти не вспоминает о ней». «Вот как!» — воскликнула Надя и разразилась гневной тирадой. «Хочешь, чтобы Рая забыла свою мать? Считаешь это справедливо?» «А зачем ей такая мать?» — парировал Лев, перебивая ее. «А с чего ты взял, что один можешь это решать?» Голос Нади звучал все громче, продолжая накалять градус беседы. «Да с того, что она моя дочь!» Лев выплевывал слова с такой силой, будто вбивал гвозди. «Она и ее дочь тоже!» — возразила сестра жены агрессивно. «Да, конечно. Только Вера об этом начисто позабыла». Лев с трудом сдерживался, чтобы не заорать в ответ, и оттого хрипел. «Ты жестокий! Как ты можешь быть таким безжалостным?» — Надя всхлипнула. «Я безжалостный. А она? Она мать!» Бросила собственного ребенка, ослепленная амбициями и бредовыми фантазиями. «Это из-за тебя у нее развился комплекс неполноценности?» «Не выйдет сделать меня виноватым». Вера взрослый человек и понимала, на что идет. Единственным желанием ее было воткнуть не нож в спину, а тому, что этот же нож ранит ее дочь, она бессердечно не придала значения. «Но если бы ты был хорошим мужем, все «если бы» мне известны, так что не утруждай себя. Плохое поведение мужа еще не повод открещиваться от детей. Тем более Рае было всего 8. Вера бросила и меня, и ее. Она сделала свой выбор. И не надо трогать ребенка, умоляю тебя. Это ничего уже не исправит». Лев почувствовал, что голос его вот-вот сорвется от напряжения, и нажал отбой. В изнеможении он рухнул на кровать. После недели, проведенной на галечном пляже, ощутить мягкую постель оказалось невероятным наслаждением. Лев прикрыл глаза и все ждал, что телефон вот-вот зазвонит снова, но тот великодушно молчал. Утренний свет наполнил комнату, как показалось, всего через несколько минут, но на самом деле прошла целая ночь. Лев проспал как убитый, первый раз нормально выспался после исчезновения Раи. Южное утро вторглось в сознание переливами птичьих трелей. За окном на тонкой изогнутой ветке покачивался гранат. Дразнящий, вызывающий, какой-то даже бесстыжий. Всем своим видом напрашивающийся на то, чтобы его сорвали. Сорвали и зашвырнули подальше, в заросли лавровишни, кучно обступивший пустующую скамейку на дальней аллее, а вовсе не для того, чтобы съесть. Лев перегнулся через подоконник и даже руку протянул, но не достал. Хотел прогнать пытающийся пробить воспоминания, но стало только хуже. Будто наяву прозвучал похожий на клич охотника возглас Веры. «Граната!» Возникло ее улыбающееся лицо и нереальные глаза, полные озорства и дерзости. И вспомнилось чувство, которое Лев в то время к ней испытывал. Многогранное, в двух словах не описать. Нечто гораздо более сложное, чем то, что принято называть банальным словом – любовь. Тогда Лев и мысли не допускал, что с Верой что-то не так. Они были счастливы вместе, и некоторые ее странные выходки казались забавными, шутливыми, нарочито провокационными. Ему казалось, что, устраивая сцены ревности, Вера таким образом пыталась добавить остроты в их жизнь, чтобы не заскучать. В такие моменты она выглядела актрисой, играющей мелодраматическую роль. Но однажды Лев понял, что это не игра. Ведь трудно назвать игрой попытку перерезать себе вены. К счастью, попытка вышла неудачной, оставив на ее запястье белый шрам от кухонного ножа. Вера промахнулась. А может, просто хотела его напугать и намеренно полоснула лезвием немного выше, чем нужно. После этого случая в их отношениях появился опасный надлом. Исчезли легкость и беззаботность. Лев ловил себя на том, что все время ждет от жены очередной выходки. Ему все реже хотелось быть с ней рядом. Он начал ее избегать. Не спешил домой после работы, а в выходные находил тысячу причин, чтобы улизнуть куда-нибудь. Но разве он был виноват в том, что из него не вышел хороший муж? А после рождения Раи Вера совсем с катушек съехала. Вместо того, чтобы радоваться появлению дочери, жена постоянно искала повод для скандала и кричала громче надрывающегося в кроватке младенца, придираясь к мелочам. Верещала так, что слов было не разобрать. Да, Лев и не пытался. Он уходил к себе и закрывал перед ней дверь. Как-то само собой получилось, что они начали жить в разных комнатах. И Рая росла без его участия. Лев заставил себя пойти в ванную и умыться. В зеркале его встретил потрепанного вида угрюмый старик. Грязное, тощее лицо, покрытое густой спутанной бородой, глубоко запавшие глаза с тревожным взглядом. Серые синяки под ними. Увидев его такого, Вера, пожалуй, избавилась бы от своей навязчивой ревности. «Что бы ты сказала сейчас, дорогая?» — подумал Лев и криво усмехнулся. «Уже не стала бы обвинять меня в интрижках. Жаль, что ты не видишь, в какого Бармалея я превратился. Зачем ты сделала это с нами, со всеми, Вера? Я дурак, приехал в это затхлое место, чтобы вспомнить вкус потерянного счастья, а вместо этого потерял нашу дочь. Рая в беде, и ты одна в этом виновата. Если бы не ты...» В дверь постучали. Пришла администратор, чтобы узнать, не собирается ли гость освободить номер. Лев сообщил, что уезжает, но попросил держать номер за ним до тех пор, пока он не вернется, и заплатил ей за проживание на 2 недели вперед. По ее любопытному и сочувствующему взгляду он понял, что то известно о трагедии, случившейся с Раей. Слухи об утонувшем в море ребенке не могли обойти ее стороной. И Лев был благодарен, что женщина не стала задавать вопросов. Хотя по ее лицу было видно, что их у нее немало. Еще бы, наверняка она в курсе, что Лев просидел на пляже целую неделю, не желая верить в гибель дочери, а теперь явно куда-то собрался. Вон сумка стоит распахнутая в центре комнаты, но из номера не съезжает. И куда это он? Читалось на ее лице. Но, слава богу, она так и не спросила. Иначе пришлось бы что-то врать. А голова у Льва была забита мыслями о предстоящем путешествии, и ни о чем другом он думать не мог. Уже покупая билеты на железнодорожном вокзале в Адлере, Лев вспомнил, что так и не побрился. Более того, на нем по-прежнему был надет тот же спортивный костюм. хотя Лев отчетливо помнил, что собирался переодеться. Увидев неприязненный взгляд девушки-кассира, протягивающей ему билеты на поезд до Сухума, он только тогда вспомнил, что так и не смог достать из комода чистые вещи, потому что случайно открыл не свой, а Райан ящик. Вид аккуратно сложенных в стопки футболок, шортиков, юбок сработал как спусковой механизм. Лев мгновенно забыл о собственном внешнем виде и вылетел из санатория с такой скоростью, что со стойки администратора в холле слетели какие-то бумаги. До отправления поезда оставалось пара часов, и Лев отправился в строительный супермаркет, откуда вышел с прочным увесистым рюкзаком, вместившим топорик, плоскогубцы, электропилу для резки металла на аккумуляторах, приспособления для альпинистов, несколько фонарей, ножей и еще множество разных мелочей, которые могли помочь проникнуть в самое неприступное место. Только на перроне перед посадкой в поезд Лев вспомнил, что не купил еды, и подумал, что надо будет съесть что-нибудь в вагоне-ресторане, чтобы не рухнуть потом в голодном обмороке. Поезд оказался фирменный, из Питера, с современными новыми вагонами. В купе было уютно и просторно от того, что полки были сложены в диванчики с высокими удобными спинками. На одном из них сидел пассажир, низкорослый полноватый мужчина в жакете песочного цвета. На столе лежала небольшая шляпа с загнутыми кверху полями, какие любят носить туристы на юге. Рядом с ним стоял коричневый кожаный чемодан немалых размеров. Судя по всему, человек ехал издалека и уже приготовился к выходу. Пассажир повернулся на звук открывшейся двери и увидел льва, вытаращился в недоумении. Наверное, решил, что в купе к нему по ошибке ввалился бомж. «Добрый день», — сказал Лев и с грохотом поставил на пол рюкзак. Недоумение в глазах попутчика сменилось недовольством. И вместо приветствия тот медленно и тихо произнес: «А это точно твое место?» Наверное, он решил, что такие птицы, как Лев, не могут заплатить за билет в хороший вагон. «Не переживай, дядя», — Лев понимающе подмигнул ему и оскаблился. «Ехать-то недалеко. Сухум через 5 часов. Потерпишь». Тот фыркнул, пожевал губами и, будто смиряясь с участью, ответил: «Ну да. А ты, наверное, сантехником работаешь? Канализацию чистил и переодеться не успел». «Веришь или нет, сосед, но были дела поважнее», — задиристо парировал Лев, разглядывая собеседника. Вполне обычная внешность классического ботана. Если бы не взгляд, холодный и острый, как бритва. С таким взглядом как-то не вязался комичный картофелеобразный нос, явно недавно кем-то подбитый, судя по синеве вокруг глаз. «А ты, я смотрю, не привык выбирать выражения», — заметил Лев, намекая на травму. «Если бы ты сейчас видел того, кто это сделал, то не задавал бы лишних вопросов», — процедил мужчина, глядя на бесконечное море за окном. «Что? Ты дал ему сдачи?» Лев не мог скрыть удивление. Веслощекий ботан казался неспособным постоять за себя. «С процентами вернул», — ответил тот, не оборачиваясь. «Щедрый», — ответ незнакомца позабавил Льва. «Здоровье поправить едешь или как?» Лев задал вопрос не потому, что ему было это интересно, и не для того, чтобы поддержать разговор. Ему почему-то хотелось еще раз посмотреть в глаза собеседника, показавшиеся такими странными, будто чужими на простоватом, невыразительном лице. В этом было что-то неправильное, непонятное. И когда тот неожиданно повернулся, у льва внутри дрогнула какая-то жилка в тот миг, когда их взгляды встретились. Будто лезвие бритвы скользнуло по коже, оставив после себя тонкий, почти невидимый, но нестерпимо соднящий порез. «Здоровье, да!» Незнакомец вдруг зловеще улыбнулся и стал похож на маньяка из какого-то фильма. «Здоровье беречь надо, особенно душевное. Тебе вон тоже подлечиться не помешало, смотрю. Некогда пока что. Я же говорил, есть дела поважнее», — холодно ответил Лев, желая закончить это бессмысленное, недружелюбное общение. Попутчик перестал казаться ему забавным. Он начинал его раздражать. Однако тот, напротив, внезапно оживился, будто Лев затронул чрезвычайно волнующую его тему и с жаром заговорил. «Я давно искал место, где бы поправить здоровье. Не представляешь, где я только не побывал. Даже в буддийском храме». «Да? А от чего лечат в буддийском храме?» Лев начал подозревать, что его попутчик душевно больной, и дальнейший монолог, которым разразился его сосед, подтвердил опасения. «Я смерти боюсь, понимаешь? До того страх меня измучил, что я спать перестал. Причем неожиданно как-то накатило. И с каждым днем все сильнее и сильнее давит. Адские видения перед глазами стоят. И ведь никогда верующим не был. До того извелся, что казаться стало, будто чем-то смертельно болен. Стал по клиникам мотаться. И вот однажды нашел одну. Долголетие называется. Представь, обещают жизнь продлить чуть ли не вдвое. Да, звучит бредово, но я решил рискнуть и попробовать. Ведь мне что терять-то, кроме денег? А в моем состоянии денег уже и не жалко. Их на тот свет с собой не заберешь. К тому же, не думаю, что это откровенное кидалово. Я известен в определенных кругах. И если бы они были аферистами, то уже навели бы справки и не стали со мной связываться. А они пригласили. Лев молча слушал, думая, что попутчик говорит все это скорее для того, чтобы успокоить самого себя. Избавиться от мучивших его сомнений, тот сбивчиво продолжал. Они мне обещали избавление от грехов. Якобы во время процедур не только тело, но и душа обновляется. И будто после смерти в рай можно попасть. Я и так в аду всю жизнь прожил и боялся, что настоящий ад вскоре увижу. А тут мне попалась клиника эта. Хочешь, поехали со мной. Я даже за тебя заплачу, серьезно. Вдвоем не так страшно. Бесплатно поедешь? Мужчина в ожидании ответа подался вперед и навалился на столик, не замечая, что сминает свою модную южную шляпу. «Да нет, не поеду. Есть дела поважнее», — ответил Лев, соображая, чтобы такое придумать, чтобы этот безумец от него отстал. «Зря. Такой шанс упускаешь», — разочарованно воскликнул попутчик и резко откинулся на спинку дивана, не обращая внимания на сплющенную шляпу. «А то, смотри, я второй раз предлагать не буду. Клиника где-то в горах находится. В старом санатории седьмое небо. Так вроде». Льву показалось, что сквозь его тело прошла зигзагообразная молния. Теперь он навалился на столик, желая немедленно выпытать у попутчика все подробности. Но спохватился, подумав, что не стоит обнаруживать свою заинтересованность. А тем более говорить, что как раз направляется в то место. Ведь тогда придется рассказать о похищенной дочери. А это, по мнению Льва, было бы неразумно. Не стоит раньше времени озвучивать свои намерения. Тем более перед этим странным типом, который и так сейчас расскажет все, что знает. Поэтому Лев выпрямился, сказав: «Ничего себе нас мотает! Горы!» Казалось, он и не проявлял интереса к теме разговора, а наклонился вперед из-за раскачивания вагона. Собеседник кивнул и продолжил: «Представители клиники меня на вокзале в Сухуми встретят. Думай, поедешь со мной? Вижу, ты человек серьезный. Хоть и задрипанный с виду, а я тебе еще приплачу даже за сопровождение. Честно скажу, одному страшновато. Черт знает, что там за клиника. Могут ведь и на органы порезать, как думаешь?» Лев неопределенно пожал плечами. «Вряд ли на органы. Обычно это не так делается». «Ну, я не знаю, как это обычно делается, но мне кажется, не так открыто. Вряд ли там криминал какой-то. Но, знаешь, мне уже и самому любопытно стало. Наверное, и правда поеду с тобой. А ты уверен, что встречающие не станут возражать?» «А чё им возражать, когда деньги платят?» Усмехнулся попутчик и протянул Льву неожиданно странную для полного человека ладонь. На ней были неестественно длинные и тонкие пальцы. «Давай тогда, что ли, познакомимся. Меня Александром зовут. А вообще можно и короче. Шура». Лев назвал свое имя и пожал протянутую руку, оказавшуюся на удивление жесткой и неприятно цепкой. Сверху из динамиков, расположенных над окном, раздался голос, сообщавший, что поезд прибывает на станцию Сухум. Льва затрясло мелкой дрожью от предстоящей встречи с возможными похитителями его дочери. Неужели скоро он окажется там, где ее держат? Удастся ли ему добраться до седьмого неба и не выдать себя? Сможет ли он найти ее и, главное, спасти? Ответы были уже близко, и от нетерпения узнать их сердце его жгло так, что казалось, оно вот-вот воспламенится. Но его надежды рухнули, когда он увидел ту девушку. Лев и его новый знакомый Шура вышли из здания вокзала и едва успели спуститься с крыльца, как к ним подкатил темный автомобиль, и из него, очаровательно улыбаясь, выпорхнула длинноволосая брюнетка. Если бы не эта улыбка, Лев бы ее не узнал. Но улыбку он хорошо запомнил, глядя на нее несколько часов подряд, когда лежал, греясь на пляже, в день исчезновения Раюшки. Девушка тоже узнала его. Миг, и улыбка исчезла. Глаза испуганно забегали, и она, пискнув что-то, нырнула обратно в салон. Лев заметил татуировку на ее левой руке. Ангелочка, о котором рассказывал дед, уборщик пляжа. Шура ткнул Лева локтем в бок и произнес: «Похоже, что это ты, чучело, своим зачуханным видом девчонку испугал». Лев стоял, как громом пораженный, еще соображая, что предпринять дальше. А из машины уже вылез водитель и шел, направляясь к ним. Лев даже толком разглядеть его не успел, как тот, приблизившись вплотную, ткнул ему в живот кулаком, в котором был зажат черный продолговатый предмет. И в глазах у льва потемнело, а тело прошило волной электрического тока. Ноги его подкосились, и, выронив рюкзак, лев повалился на него, упершись лбом в асфальт, усеянный окурками. Корчась от боли, он услышал чертыхание Шуры и отдаленный женский вскрик. Звук захлопнувшейся двери автомобиля, жалобный визг колес, крутанувшихся с пробуксовкой. А еще вспомнил о том, что так и не пообедал в вагоне-ресторане, удивляясь, что свалил его с ног вовсе не голодный обморок. Кто-то помог ему встать, боль медленно стихала. Неприятное покалывание в теле слабело. «Что у вас украли?» — участливо поинтересовался незнакомый мужской голос с абхазским акцентом. Лев сделал вид, что проверяет карманы, хотя и знал, что у него ничего не пропало, а заодно рассмотрел говорившего. Рядом с ним стоял седовласый абхазец и качал головой, бормоча: «Ай, совсем обнаглели, шпана! Что творят? Какой турист к нам поедет, если тут грабят средь бела дня прямо при выходе с вокзала? Давай, дорогой, бесплатно отвезу. Куда скажешь?» Предложение льва заинтересовало. Только вот адреса он не знал. Шуры нигде не было видно. И лев решил, что его увезли те, кто его встречал. Учитывая, что инкогнито льва все равно было раскрыто после того, как девушка узнала его, он решил спросить абхазца напрямую. «Мне бы в санаторий «Седьмое небо» попасть. Знаете такой?» «Ух!» Абхазец выразительно закатил глаза. «Абга все знает. Только туда не повезу. Дороги нет?» «Как нет?» — спросил лев разочарованно. «Горы рухнули и завалили. А было это ой давно. И на том месте уже лес вырос. Санатории заброшены. Никому ничего не надо. И делать там нечего. А ну, давай садись в машину. К себе увезу. Бесплатно поживешь пока, раз так. Все деньги, что ли, забрали? Ишь, бандиты. Управы на них нет. Спасибо вам». Лев поднял с земли пыльный рюкзак. «Довезите меня, да куда дорога есть. А там я пешком пойду». «Ты что?» — голос Абги прозвучал надрывным петушиным кукареканьем. «Шею свернешь, там и пешком не добраться. Говорю, если бесплатно пожить хочешь, так ко мне поехали, приглашаю. Отвезите к месту обвала», — настойчиво повторил лев. «Я заплачу, не надо бесплатно. Не все деньги украли». «Тем более!» — глаза Абги снова закатились под веки, выставив на показ желтоватые белки в красных прожилках. «Если деньги есть, получше можно место найти. Что там делать? Там разруха. Не повезете — другого таксиста найду». Лев понял, что вежливо договориться не удастся. Угроза подействовала. И вскоре он уже ехал, сидя на заднем сиденье старого автомобиля марки «Нива», громыхавшего, как ведро с болтами. Абга кричал с переднего сиденья: «Я тебя в поселок отвезу неподалеку от того места. Там спроси Хиблу. Она в санатории том когда-то давно работала. Если и есть пеший какой проход, так только она может знать, больше некому. Как зовут, сказали?» Лев ловил каждое слово, но из-за металлического лязга составных частей машины имя женщины не расслышал. «Хибла, Хибла, племянница моя. И сам я там раньше жил. А вот 5 лет назад мы с женой в Сухум перебрались. Гостевой дом у нас, Ахра называется, в честь жены. Хороший дом, у моря, сад есть. А то, может, передумаешь? Назад поедем? Эх, хорошо там у нас, вином угощу. А если не боишься, то и чачи налью. 70 градусов, слышишь? 70. При этом Абга обернулся и красноречиво потряс руками перед лицом льва, отчего машина едва не сорвалась в пропасть. Узкая дорога велась серпантином вокруг горы, забирая круто вверх. Потерять управление автомобилем здесь означало верную смерть. Абга вовремя успел вывернуть руль, непонятно ругаясь на своем языке. Лев распрощался с добродушным абхазцем на краю поселка, где надолго не задержался, выяснив, что Хибла ушла в горы. Эта женщина чудом повстречалась на его пути, и теперь возможность спасти Раю начала обретать реальные очертания. В голове льва, стоящего на краю пропасти и разглядывающего здание санатория, медленно вырисовывался план.